Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Садовое товарищество «Металлург», часть 1. «Дивный новый мир», глава 1. С Пашкой Петриашвили дружим с детского сада. Как встретились наши мамы на детской площадке, да зацепились языками, так и пошло. Живем по соседству, даже дачные участки рядышком, не стык в стык, на соседней линии, но совсем рядом, и сотни метров не будет. Пашка вспыльчивый, грузинская кровь сказывается, даром что грузин всего на четверть, хотя какой он грузин. Как начнет вспоминать бабушек, уворованных да просватанных лихими предками, то черкешинка, то осетинка. Одна фамилия осталась грузинская, да вспыльчивость дурная, со всего Кавказа собранная. Вспыльчивость нередко заводила его в такие неприятности, что вытаскивать приходилось при участии родни и всех знакомых. Чаще всего, как лучшему другу, вытаскивать приходится мне. Ох, сколько я заработал неприятностей из-за Пашкиного языка. Правда, и пользы от его авантюр немало, да и гопота на районе опасается трогать не только грузина с его привычкой хвататься чуть что за арматуру, но и меня. Я не трус, но драться не люблю и всегда просчитываю последствия. У одного родители блатные слишком, у другого родня из азербайджанской диаспоры. Пацаны меня с детства знают, так что трусом не считают, были случаи убедиться, но и в расчет особо не принимают, могут и отодвинуть в сторону. Это если я один, а вот с Пашкой дело иное. Ты мой голос разума, всегда говорил он, я у тебя моторчик, не будь меня, ты ж с дивана бы не встал. Неправда твоя, вяло отбрехивался я, с дивана встал бы. В школу ходить нужно, в художку, да и не моторчик ты, а шило, то самое, которое в жопе. Без меня ты по одному маршруту месяцами ходить можешь, зато у тебя даже поход в школу квестом становится. То котенок на дереве, то старушку через дорогу, то пойдем срежем через дворы, так мы еще не ходили. Но ведь интересно же, а теперь вот получается, что пути дорожки наши расходятся. Пашка намеревается стать программистом, а я, может, все-таки на дизайн компьютерный. Саш, не отставал друг, художка твоя только на пользу будет, только что на компе, а не в реале. Не, ин, те, рез, но, привычно отбрехиваясь я, не тянет, понимаешь, не тянет, это у тебя с компами дружба, я так, пользователь, понимать понимаю и на этом все. Саш, хари нудить, кем я стану при нелюбимой профессии, середнячком в лучшем случае, буду зарабатывать пару-тройку тысяч уев, и то не сразу, а как художник-прикладник я уже, понимаешь, уже штуку в месяц легко делаю. Это со школой, музыкой, Веркой, твоими приключениями, наконец. И главное, работа в кайф, а не от звонка до звонка на каторге. Да на себя, а не на дядю. Пашка только вздохнул и замолчал. Временно, знаю его прекрасно. Проблема не только в дружбе, но и в своеобразной психологической привязке, что ли. Из большинства неприятностей его вытаскивал я. Не силой, куда уж мне, языкатый, да и соображалка работает. В моменты опасности почему-то на ускоренный режим переходит. Нет бы так уроки учить. Дружба, это конечно здорово. Вот только документы у меня уже в колледж дизайна и декоративного искусства МКХПА имени С. Г. Строганова. ЕГЭ когда еще будет, а туда меня уже по сути взяли. Лауреаты все такое. Ничего особо серьезного, но парочку юниорских конкурсов масштаба региона мои работы выигрывали, так что есть чем гордиться. Художник-прикладник, да по сути уже состоявшийся в неполные 17, это круто. Заработки, определенное признание, здорово, честное слово. Спасибо Санычу, руководителю нашей художественной студии. По окончанию художественной школы семилетки долго не думал, пришел к нему и не пожалел. Саныч не слабо так зарабатывает на учениках, поделки наши продает через интернет, но и учит на совесть, инструментами снабжает, материалом. А чуть погодя и процент от заработанного получать начинаем. Дачи встретили шумом мотоблоков, детским гомоном и дымом кострищ. Опять сакуровый мусор жгут, полудурки. Ругалась баб Нюра, сколько раз говорила им, но хоть кол на голове теши, хоть в глаза ссы, удобно им, и все. А другим как, их не волнует, с моей астмой. Кивая, поспешил проскочить участок. Баб Нюра, она такая, сперва языком долго по ушам будет ездить, потом как-то незаметно припашет. Даром что не работала никогда в жизни и трех мужей схоронить успела, язык подвешен будь здоров. Астма у нее, да может и есть, кто ее знает. Только вот пить, гулять, веселиться декларируемые болячки не мешают совершенно, несмотря на возраст под 90. «Ага, ага, да, пап», — говорил тем временем Пашка по телефону. «Хорошо, Саш, отец сказал, позже подъедут, что-то там с Жеком возникло срочное, канализацию прорвало, что ли, они позже подъедут, да, твои тоже, вместе поедут, давай тогда не будем ждать, предлагаю я, земля вскопана, картошка завезена и обработана, сперва у меня, давай, блин, как же надоело это садомоза, майские праздники, да погода какая, а мы на картошке, купить ведь дешевле». «Так нет, ладно бы огурцы, помидоры», — поддержал я, вытаскивая картошку из сарайчика, «зелень какую, ягоды, с бабками не поспоришь», — вздохнул Пашка, «что моя, что твоя, старорежимные, блин», — ворча, принялись за посадку. «Собственно, картошки не так много, сотка у нас, да чуть меньше у Петриашвили, просто раздражает занятие, которое считаешь заведомо глупым. Посадку картошки считали глупой не только мы, но как бы то ни было, дачи не пустовали, почти на каждом участке копошится народ, да редко поодиночке. Не у нас одних такие бабки, у соседей те же проблемы. Проще съездить несколько раз в году, обеспечив продовольственную безопасность семьи, чем ругаться. Старики, детвора, взрослые, а вот наших ровесников мало. Пока шли, не заметил никого старше 16 и моложе 30. Ну и хрен с ними, тут работы на пару часов от силы. Паш, может поднажмем? Нахера, наши подъедут, тогда смотаемся с дач, покажем обидку и уйдем вроде как на психе, дельно, а то батя и припахать может, мусор разбирать или еще что, да и у тебя матушка деятельная, излишне, я бы сказал, всегда работу себе и окружающим найдет, а не найдет, так придумает. Ускорившись, быстро довели работу до середины, когда на небе аномально быстро начали появляться тучи. Паш, пошли-ка в дом, озабоченно гляжу на небо. Чё так, дождя пока нет. Чё-чё, прикинь, с какой скоростью ветер на высоте дуть должен, чтобы тучи так собрались. Ураганище наверху, стопудово. Шас как порыв ветра кинет что-нибудь на наши головы. Ну его на, Паш, спрятались вовремя. Меньше через минуту по закрытым окнам хлестанул такой порыв ветра, что одно из стекол вылетело. Осколки разлетелись по полу, в комнату ворвался сырой воздух, пахнущий землей и озоном. «Ебать!» — сдавленно прошипел Пашка, прячась ко мне за диван, «такой ебаты не помню». «Да и я!» — отвечаю, перекрикивая порывы ветра. А тот совсем разбушевался, стекла в доме повылетали напрочь, да и крыша начала отчетливо потрескивать. «В погреб!» — ору Пашке, и мы на четвереньках перебежали к подполу. «Погребок у нас низкий, не разогнуться толком, особой надобности нет, но маман в свое время настояла, приспичило. Ныне там хранится всякая мелочевка, что на зиму не увозим с собой, кастрюли старые и тому подобные ценности. Завалит, опасливо поинтересовался Пашка, поглядывая на крышку подпола над нашими головами. Пусть, показываю на лопату, постучав по рукоятке носком кроссовка, еще не выносили с зимы. Кладка в пол кирпича, до земли чуть больше метра в бок, откопаемся за 10 минут. Ну, пусть за полчаса, если мусора рядом навалит. По крайней мере, не задохнемся. Почти тут же над головами загудело. Накаркал, выдохнули мы с Пашкой, переглянувшись, и заржали нервно. Минут через 30 ветер утих. Для верности просидели еще минут 10 и попробовали открыть крышку подпола. С трудом, но удалось сдвинуть наваленный мусор. Ебать, только и смог сказать я, выкарабкавшись из подпола. Че там, Пашка, куда более габаритный, протиснуться в щель не мог, да завалило нахрен. Пиздец дому, сейчас мусор уберу с крышки, да пойдем народ из-под развалин вытаскивать. Вангую, мы еще легко отделались. Вот это жопа, тихонечко сказал Пашка, выбравшись наконец из подпола. Ситуацию сложно охарактеризовать иначе, ни одного целого строения поблизости. Если какие дома и стоят, то сорванные крыши и выбитые окна везде, повсеместно. Поломанные деревья на этом фоне, мелочь, даже ландшафт как будто изменился, бормочет друг. Ну это кажется так, ладно, спину залепи мне, ободрал, пока лес, да пошли разбирать. Пластырь где? Да в аптечке, и перекисью сперва, жжет, сука, терпи, у тебя вся спина подрана, местами до мяса почти. Далеко не ушли, почти сразу услышали стоны баб Нюра и начали разбирать завал. Старушенция материлась боцману на зависть, но вылезла из-под спасшего ее массивного обеденного стола живая и относительно здоровая. «Внучки, помогите!» — растерянно оглянулась она по сторонам, Весь участок же, баб Нюр, некогда. Осторожно отцепляю руку старушки от майки, мы пройдем по садам, боимся, может кого еще завалило. Отцеплялась старуха нехотя, понятие помощь ближнему она признавала однобоко, только в случае, когда этим ближним становилась она и ее родственники. Не самый хороший человек, несмотря на почтенный возраст. Сакуровы, все, сдавленно просипел Пашка, бормоча нескладно молитву. Отодвинув от калитки, прохожу в сад, и правда все, иного толкования быть не может. Ирма лежит в здоровенной луже крови, а разможженную голову, не смотреть, не смотреть, с трудом подавив тошноту, присел рядом на корточки и пощупал пульс на шее тыльной стороной пальцев. Ничего, тоже ничего, глухо прозвучало от Пашки, дети тоже, все. Убитых и покалеченных оказалось неожиданно много, только на наших линиях никак не меньше 30 человек насмерть. Да почти сотня нуждается в срочной медицинской помощи. Связи. Связи нет. Орал крупный мужчина метрах в 20 от нас. Они купили дачу недавно и все, что мы знали о нем, так что про работу в органах, со слов довольно-таки неприятной, высокомерной супруги с губами-уточкой. Ни у кого связи нет, отозвался Пашка. Гроза, наверное, электронику выжгла. Гроза не может. Начал было мужчина. Парни, без обид, мухой метнитесь к городу, связь то ли будет, то ли нет, а нам каждая минута дорога, сами видите, что здесь такое творится, ураган такой, что даже пейзаж поменялся, может, едут уже мчсовцы, а может они ни сном, ни духом, переглянувшись, киваем, срываясь с места, погодь, придерживает меня Пашка, давай-ка вилы возьмем, нахрена, собаки, сам видел, каких барбосов с собой привезли, мало ли, взяв вилы, потрусили в сторону города, быстро забыв о желании реквизировать где-нибудь по дороге велосипеды. Везде обломки шифера, черепицы, металла, какие-то сучья и стекло. Проехать нереально, да и бежать не очень-то получалось. В лучшем случае ускоренный шаг. Что-то не нравится мне эта шняга, бормочу на ходу, держа вилы наперевес. Да уж, нервно хохотнул друг, в жопу такие приключения. Обошелся бы без трупов на соседних участках. Да я не об этом... В смысле, об этом тоже, просто, остановившись, жестом показываю на горизонт, где должны показаться силуэты элеватора вдали. «Ураган?» – нерешительно спросил Пашка. Переглянувшись, мы потрусили дальше, стараясь не думать. Если элеватор в расположенной по соседству деревне снесло, то получается, что нас вообще краем зацепило. Что же тогда в городе? «Да мать твою!» – истерично выкрикнул Петриашвили, делая гигантский прыжок назад, спиной. Секунду спустя прыгнул с места и я, успев развернуться, на дорогу из густых зарослей выбрался самый настоящий крокодил, явно пребывающий в скверном настроении. А что страшнее, заросли эти явно тропические, перерезавшие дорогу в город. Крокодил, да может и кайман какой, не биолог ни разу. Короче, за нами он не погнался, так что метров через 200 мы остановились. «Саш», задумчиво спросил друг, «мы ведь попали, да?» Как в книжках, на другую планету. Часть первая. Дивный новый мир. Глава вторая. Несколько минут спустя, соблюдая все предосторожности, все-таки вернулись к перерезавшим дорогу джунглям и осторожно прошлись по краешку. «Лиан каких надо», — озвучил мысли Пашка, чтоб поверили сразу. «Любую дрянь тропическую дави», — отзываюсь, не отрывая глаз от растительности, «Энна, смотри, какая зараза». Приколотая вилами, на дороге корчилась крупная, метра этак 4, змея. Вовка добил ее и присел на корточки, опасливо протянув руку к голове. «Саш, а она ведь ядовитая, апа». На секундочку я даже отвернулся от зарослей, с каждой минутой все веселее. Что-то мне подсказывает, что это ни хрена не наш мир. То ли интуиция, то ли пессимизм, то ли вторая луна на небе, в тон ответил друг. «Саш, да ты глянь, я не шучу, ёба, с такими-то доказательствами и змеи с лианами не нужны, хотя возьмем, конечно, так, чтоб было». Нервно поглядывая на небо, где в разошедшихся тучах виднелись бледные диски двух лун, заметно меньше привычных земных. «Паш, а ведь дела совсем хреновые», озвучиваю мысли, «другой мир и значит, вирусы и бактерии, так ведь, пусть у нас иммунитет откуда-нибудь возьмется, ну, предположим». «Предположим», с сомнением отозвался Петриашвили, «сильно в этом сомневаюсь, но ты прав, все может быть. Сущность какая божественная, чтобы игрушки раньше времени не загнулись. Что-то в таком духе, да, но я вот о чем. Представь, ведь помимо иммунитета, есть много всякого. Давление воздуха, Магнитное поле. Прикинь, как начнет корежить гипертоников до метеозависимых, а из лекарств почти и нет ничего. В полном молчании потрусили назад. Я тащил убитую змею, Пашка всякую растительность. Как назло, начала болеть голова, то ли действительно давление, то ли самовнушение и стресс. Другой мир, переспросил тот самый мужик из органов, да поняли уже, как на небо глянули, так и поняли. А вот что джунгли дорогу перерезали, вот это хреново, нам бы хоть на пару километров участочек побольше. Зачем, зачем, уставился на меня тот, как-то очень нарочито выпучив глаза. Так любит, любил делать бывший директор, показывая тем самым степень дебильности собеседника. Прием дешевый, но если человек при власти, действенный, да чтоб было. Чем больше ресурсов, тем больше шансов на выживание общины. Луны видели? Может, нам здешняя пища не годится. Вряд ли совсем уж, но скажем, минералов и микроэлементов каких-то не хватает или напротив, лишние. Даже земля под огороды пригодится может. А если бы деревеньку зацепила с нами, техника сельскохозяйственная, мощности ремонтные. Ясно, киваю. Кстати, мы не знакомы. Бобров Александр Иванович, Петриашвили Павел Юрьевич, да, Ивашинников Леонид Федорович, представился мужчина, четко выговаривая слова, подполковник ФСИН. Леонид Федорович взял на себя лидерские функции, организовав народ примерно на сотни дачных участков. В других местах нашлись свои лидеры. Выжило большинство, Сакуровы оказались несчастливым исключением из правил. Но вот покалеченных много, и что-то мне подсказывает, что не все из них выживут. «Людочка, Людочка», только и слышалось от людей, «скажите Людочке, что мальчику плохо». Людмила Ивановна, жалобно голосила устроенная в тени старушка с вывихнутой ногой и испуганными глазами на худом старческом лице, «мне кажется, я умираю». Участковая врачиха металась по участкам в бестолковом рвении. Женщина добрая, но на редкость бестолковая и откровенно неважный терапевт. К ней шли только для того, чтобы выписать больничный, да получить направление на анализы. А тут такое. Мы с Пашкой метались по участкам на жаре, взяв на себя роли связных, заодно помогая где только возможно. В другой мир перенеслось около 5000 народа, но все больше пенсионеры и детвора. Шевелитесь, парни. На правах родственника рявкнул дядя Коля, не выпуская вечную приму из зубов. Вы как гонцы нужны, шустрики молодые. С работой и без вас справимся. Здесь 2/3 заводских. Сила есть, умение есть, а шустрости молодой нет, ноги уже не те. Врача, врача, здесь есть врач. Раздался истеричный женский голос. Меня давление, я требую особого отношения. Я гипертоник. Заткнись, дура. Грубо заткнул ее невидимый мужчина. Здесь врачей на все дачи 9 человек. Это если фельдшера посчитать, которому 76 стукнуло. «Ступайте», — мягче сказал дядя Коля, опираясь на лопату, «до священников сюда, хоть каких, умершие уже попахивать начали, не дай бог, к нам на мертвечинку из леса придут, нехорошо это к спокойниками, оружие нужно, срочно». От осознания надвигающейся жопы волосы встали дыбом. «Иди уж, оружие», — криво усмехнулся родич, забираясь в глубокую яму, которой предстоит стать братской могилой, «без тебя уже разобрались». Видишь, часовые из глазастых да неходячих, всегда ругал долбоебов, что оружие с собой всюду таскают, а сейчас вот впервые рад. Много, как считать, подал плечами дядя Коля, пыхнув папироской, короткоствола больше 70 стволов объявили, вот уж не ожидал, что у нас параноиков столько. Правда, в основном говно для самообороны, макаровы все больше, наганов с десяток, толковых стволов из них штук 8. Только вот патронов ни хрена нет. Нормальное оружие есть? 6, блять. Сплюнул на землю родич. 6 стволов более-менее нормальных. Тех, которыми местную живность пристрелить можно. Уже, ага. Выползла змеюка толще моей ноги в 2 раза. Лёшка Дьяков лопатой, как, до сих пор сам не поймет. Говорит, это как с ножом складным против медведя выйти, да в живых остаться. 11 метров намерили. Дядь Лёша, поразился я, он же древний. Как говно мамонта, 78 натикало в том году, ВДВ, ёптя, пожал плечами дядя Коля, он как был дурной в молодости, так ни хрена и не изменился, благо, здоровье до хрена, откуда что берется при такой жизни, все, пиздюки, валите, на разведку, какую, нахрен, разведку, эти, с оружием что, выживанцы, да, в спицназ играют со стволами своими, ушлепки, периметр они обходят, Мать их, к Сашке Кочергину валите. Ну, для вас он Александр Николаевич, раз учились у него. Змеюку взялся препарировать и вообще, понять хочет, что тут почем. Николаич, переглядываемся мы с Пашкой, этот могет. Давай, дядь Коль, мы полетели. Учитель биологии встретил нас без всякого удивления. Пусть мы никогда не увлекались его предметом, но Пашка никогда не отказывал в помощи, если требовалось что-то перетащить. Я же постоянно мастерил какие-то поделки то для кабинета биологии, то физики, то химии. Александр Николаевич учитель от Бога, человек увлеченный своей профессией. В школе теплицы и клумбы, живой уголок и юннаты, дача тоже, филиал сельскохозяйственного института. Вечно какие-то саженцы экзотические, привой подвой, перчатки одевайте, не удивился нам учитель, пластая змею, вдруг паразиты какие или болезни крови. Думаете, опасливо поинтересовался Пашка. Не думаю, но обязан предусмотреть, рассеянно отозвался Николаич, не хватало еще пострадать из-за такой мелочи. На первый взгляд это если и не земля, то мир явно землеподобный. По крайней мере, отличий в живых организмах не нашел. Параллельный, предположил я, что-то в этом роде, желчный, аккуратно. Если змея нормальная, это хреново куча мяса. Жрать-то нам что, картошку семенную, да и желчный пузырь наверняка в дело пойдет. Есть тут у нас любители восточной медицины. Огромная змея распласталась на пленке, снятой с теплицы, и навскидку в ней не один центнер. Аномально толстая, бормочу вслух, больше похожа на эту, как ее. В музее выставляли, древняя такая, с амазонки, толстенная еще. Угу, Николаич не прекратил копаться в кишках, таская под микроскоп все новые пробы с разных частей тела. Есть у меня такая мыслишка. Мир землеподобный, но луны-то две. Наверняка физические величины отличаются. Не знаю, кислорода больше, атмосфера плотнее, давление атмосферного столба другое. Кислорода точно больше. Вскинулся Пашка, эйфория какая-то дурная и выносливость зашкаливает. Может, мы из-за кислорода не слегли еще, а давление и плотность-то однозначно другие, одержимся пока. Ну, в целом, может, рассеянно отозвался учитель, не отрываясь от работы, меня схожие мысли. Давайте за образцами. Примчалась к нам голенастая тощая девчонка лет 14, с самодельным копьем из куска заточенной арматурины, прикрепленной к пластиковой трубе, живо. Чё раскомандовалась, амазонка, бросаю ёрнически, постарше никого не нашлось, с пластиковым копьем бегать. Значит, не нашлось, насупилась та, нас на линии стариков много, а джунгли близко. Принято, отвечаю более миролюбиво, пластиковое-то почему? С таким оружием разве что от барсука. Вопросительный знак. Против ягуара я и с настоящим копьем не выйду, не потяну. Девочка хлопнула себя по тощему предплечью. Против барсука и этого хватит. Кашусь с сомнением на пластик. Ой, не представляешь ты силу мелких и неопасных вроде бы зверьков. Впрочем, пока все наспех, что уж тут. Пару километров преодолели трусцой, постоянно озираясь по сторонам. В кустах уже сновала мелкая местная живность и очень похоже, что вскоре за ней подтянется и крупная. Бля, отмахнулся Пашка от очередного жука в ладонь размером. Это ж какой воздух здесь, что такая ебень водится, что за Чернобыль. Кислорода больше, больше плотность атмосферы, рассеянно отозвалась Дашка. Что, вы учебники-то вспомните, там это не раз попадалось. Что такое риторический вопрос объяснить, фыркнул Петриашвили, не став продолжать дискуссию с насупившейся девчонкой. Образцы всяческой гадости заранее свалены на самодельные носилки из прочного полиэтилена и парочки жердин, вроде как из бамбука. Примерившись, вздыхаю обреченно, плечи будут болеть. Рост у Пашки под 2 метра и вес за 100. Мастер спорта по плаванию, не абы кто. Недавно начал водным поло заниматься, плечи уже такие, что в дверь реально боком проходит. Я же, 1,74 м при весе 60. Птичья кость, как говорит отец. Он к своим 45 весит чуть больше меня при том же росте. Качайся, не качайся. В общем, не самые удобные мы напарники. Чё смотрите-то? Недружелюбно рявкнула толстая баба, возившаяся неподалеку в импровизированной операционной. Носилки нужно переделать. Чего? А, смерив меня и Пашку взглядом, Даш, вылетела давешняя тощая девчонка. Мам, давай с этим, дохликом носилки оттащи с образцами. Здоровяк вас по дороге прикрывать будет. Ну да, у них разница в росте слишком большая. Тут или носилки переделывать, или вся тяжесть на мелкого ляжет. Ладно, 20 килограмм вроде бы и немного, да еще и когда вдвоем, но насекомые. Образцы добывали по-всякому, кровушки на некоторых изрядно. Местная летучая гадость кружила над носилками кусачим облаком. Все, надо матери сказать, чтоб никаких образцов, простонала Дашка, разогнувшись на веранде у Николаича. В следующий раз не донесем просто, я в кустах кошака видела, на вроде камышового. Нас троих он побоялся, но мало ли, кто тут еще подтянуться успел. Верно говоришь, киваю девочке, матери скажи, что пора народу кучковаться. Оставив Пашку ассистировать биологу, побежал на поиски всеновца, Леонид Федорович, и начинаю выкладывать свои соображения по поводу опасных животных. Так что нам в группы нужно объединяться, для обороны. Посмотреть, где дачи покрепче, да и засесть, наверняка же живность местная уже облизывается на нас по кустам. Начал уже собирать, сухо сказал он, поворачиваясь спиной. Не видел по дороге ничего похожего, ну да ладно, лишь бы сработало. Напившись теплой воды из бака, отфильтрованной и прокипяченной женщинами, заел краюхой подсоленного хлеба с тепличным помидором. «Щедрее сальцой сыпь», — приговаривала женщина, подсыпая мне соль грязными пальцами, наскоро вытертыми о халат, щедрей, жарко здесь до невозможности, тепловой удар может случиться, так что пить не забывай, да соленое есть, пот же соли выводит, помню, теть Марин, ну все, спасибо. Проглотив помидор, беру вилы на изготовку, один из неходячих заводских посадил их на нормальное древко и выпрямил зубья, типа копия получилась, дело, оцениваю работу, теперь уже не только от случайной собаки отбиться можно, не дай бог, конечно, не дай, дохнул перегаром мужик, да что-то боюсь, всем нам тут придется в первобытных охотников на мамонтов играть. Саш, прилетел по участкам мальчишка, тебя там врачиха зовет, толстая такая, у которой ты образцы забирал, импровизированная операционная под шатровым навесом, нашедшимся у одного из дачников, встретила запахом крови и дерьма. Крови боишься? Хмуро поинтересовалась женщина, держа сигарету каким-то зажимом, не особо. Пожимаю плечами, ну давай проверим, аккуратно забычкова в сигарету, она дернула головой, заходи, в операционной лежал незнакомый мужчина с щепой в брюшной полости, с ассистентами совсем беда, безэмоционально пожаловалась женщина, Дашка что-то может, но иногда вдвоем нужно, а некому, у кого руки только под хуй заточены, а кого соображалка при виде крови отказывает, у тебя, говорят, руки из нужного места, из нужного, сглатываю слюну. «Ну так что тут от меня требуется?» «Да ничего особенно», — криво усмехнулась женщина, — «делать то, что я скажу. Я Зинаида Павловна, как тебя зовут, уже знаю. Ну что, поехали». Часть первая. Дивный новый мир. Глава третья. За операционным столом, еще недавно служившим обеденным, стоять пришлось до 11 часов, пока окончательно не стемнело, и не появилась какая-то особо наглая и кусачья мошкара. «Все, хватит», — сдалась Зинаида Павловна. «Валер, хватит веером махать, бесполезно уже, сворачиваем операционную, до утра теперь», ногу дергает, раздался из темноты жалобный мужской голос, «Сарычев, смотрела я вашу ногу, до утра подождет, сами видите, какие условия, или вы гангрены хотите, до утра», сдался пациент, «все, мальчики и девочки, я мыться», не обращая на нас внимания, полумертвая от усталости женщина направилась к летнему душу, раздеваясь на ходу, только сейчас стало понятно, насколько она устала, немолодую женщину аж покачивала из стороны в сторону, пойду наверное, говорю нерешительно, вглядываясь в темноту, сиди, повелительно крикнула Зинаида Павловна из-за шторки, завтра с утра за работу, вы ж меня матом весь день, и Дашку матом, что ж с того, устало отозвалась женщина, вышедшая из душа в легком халате, Дашка, давай мойся наскоро, да спать, я ж анестезиолог, а не хирург, а тут такое, ругаюсь и буду ругаться, не обижайся, помывшись, поели на скорую руку, вот уж точно, пациенты кормят, ворчала женщина, оглядывая разнообразную снеть, представленную в основном вареными яйцами, салом, солеными огурцами да заветрившимся хлебом, все, молодежь, спать, да, Сашка, завтра дружку своему скажешь, когда увидишь, чтоб с нами был, парень здоровущий, а нам санитар во как нужен. Я больных ворочить не могу, грыжа. Дашка мелкая пока, да и девочка, не стоит ей. А ты, не сочти за обиду, за полмужика по силе тянешь. Да какая обида, тетя Зин, вздыхаю я, и вздох этот переходит в зевок, Тощий, знаю, ворочили сегодня бабку, ну, в которой 1,5 центнера, так чуть не надорвался, а наш как желе. Охрана выставлена, зашел доложиться Валера, привычно держа карабин наперевес, не беспокойтесь, не беспокойтесь, жалостно сказал врачиха, когда отставной ОМОНовский прапор вышел, вояки, один человек с карабином, да остальные с пиками из арматурин, вряд ли что серьезное будет в ближайшие дни, успокаиваю ее, а заодно и себя, змеи и насекомые, да, непременно, хищники, вряд ли, здесь хоть и дачи, а кострищами и бензином попахивает, они ж чуткие на запахи, тем более незнакомые. Отвечать Зинаида Павловна не стала, молча выделив ватное одеяло вместо матраса и скатерть, накрываться. Спать мы легли в одной комнате на втором этаже, внизу разместились неходячие больные и охрана, которые заодно должны выполнять роли сиделок. Спали плохо, жара, высокая влажность, нервы, да и пациенты внизу стонали и ворочались. Несколько раз вдалеке слышались выстрелы и почти постоянно брехали собаки. Как показалось, испуганно. Почти 100 человек ночью умерло, доложил Валера за завтраком. Ребята данные по рации им передали. Аппетит сразу пропал, пришлось буквально впихивать в себя еду. Инфаркты, инсульты, гипертонические кризы. Мрачно кивнула Зинаида Павловна, ожидаемо. Скорой помощи здесь нет, с лекарствами плохо. Да и, многие еще помрут в ближайшие дни. Что с хищниками? Интересуюсь у охранника. Пока чисто, доложился тот, мелочь, вроде котов диких, по кустам шуршало, да змеи заползали. Эти, выживальщики с пистолетами шумели, нервы у них, некогда, срычев, некогда, отругивалась врачиха. Видишь, опять привезли, не спится некоторым идиотам, уау, приключенцы херовы. Приключенцы, мужики под 30 с отчетливым запахом перегара и рваными ранами на теле, опасливо помалкивали. Сценарий известный, выпить сгоря, ну а потом, на разведку пошли. Куда ж без них, они ж в армии служили. Ну и доразведывались до ближайшего обрывчика. Героев вытащили, но таскать их в потемках по садам не стали, поскольку ранения не критичные. И вот сейчас героев предстояло зашивать, предварительно почистив воспалившиеся раны. Операция, как я понял, не самая сложная, но требующая определенного профессионализма и, что немаловажно, длительная. Да пусть хоть вот, не сдавался Сарычев, щуплый мужичок под 40 с неожиданно жестким и уверенным взглядом, девчонка, ассистировала вчера нормально, соображает мал-мала, а мне гнойник вскрыть, да пойду, куда ты пойдешь, снисходительно отозвалась женщина, разматывая пропитанные кровь тряпки на спине одного из героев. «Думаешь, без тебя не справится?» «Не справится, я кандидат физико-технических наук, опыты нужно ставить, замерять плотность атмосферы, много чего, что и как сделать, даже учителя физики сообразят, а вот приборы соорудить, только я, давайте я», прерываю ученого, завидя испуг девочки, Дашка не проснулась еще, рука может дрогнуть, «ты?» с сомнением спросил мужчина, «нормально», влез в разговор недавно подошедший Петриашвили, художник-прикладник, не шутка, знаете, какая у него мелкая моторика и глазомер, уу, ближе к обеду таких мелких операций пришлось выполнить почти 20, вскрыть нарыв, почистить рану, зашить длинный неглубокий порез и даже выдрать зуб, Зинаида Павловна будто натаскивала нас с Дашкой, теть Зин, улучил я момент, что такое, Саш, фальшиво отмахнулась та, что ты выдумываешь, теть Зин, ладно, прислонившись к столбу веранды и поглядывая на дочь, возящуюся с одним из пациентов, сердечник я, не так чтобы серьезно, на земле и внимания не обращала, аритмия легкая, стенокардия, обычный набор немолодой и много работающей бабы, здесь, сам видишь, сколько там ночью померло, больше сотни, да все сердечники да гипертоники, помру если, так хоть все, работать, после обеда врачиха уже откровенно натаскивала нас с Дашей, объяснив охранникам и пациентам слишком большим потоком пострадавших. «Да, врачей не хватает», — согласился Валера, «тем более хирургов». «Тем более», — вздохнула женщина, хоть поработала недолго травматологом, да поняла, что не мое, в анестезиологи перешла. У остальных и такого опыта нет. К вечеру наконец разобрались немного с пострадавшими и появилось время выслушать новости. «Остров», — коряво говорил Валера, для убедительности помогая руками, здоровенный вроде как, на соплю похож, в длину 30 км, в ширину, ну, 5 км в самом широком, мы как раз здесь, да, как рассчитали-то, прерываю охранника, что остров-то квадрокоптеры запустили несколько, да облетали. Половину местные птицы хищные раздолбали, остальные ничего, обратно вернулись. Так, о чем я? Слева горы, близко совсем, километрах в 5 предгорья начинаются. Справа тоже горы, но подальше, километрах в 30. Не видно почему, удивилась Зинаида Павловна. Влажность и туман, воздух как-то переломляется. Да, тоже не знаю, как там воздух, устало отозвалась женщина, но суть поняли. Туман, влажность, дальше. Река здоровенная, вроде как устье неподалеку, в море должна впадать, километров через 50-100. Ну, так говорят, все признаки вроде есть. Река у нас холодная, впадают ручьи и речушки с гор. И да, вроде как чистая относительно. Валера поскреб подбородок и поглядел на ногти. В тропиках мы, но вроде как горы рядом и по некоторым признакам море. Каким, Даш, да я откуда знаю, косвенным наверное. Умники наши без лабораторий, по-моему, вообще методом гадания работают. Не сбивай, в тропиках мы, и по некоторым признакам, в море холодное течение. Плюс у нас горы с ледниками по соседству, так что вроде как и тропики, но и не сказать, что сильно жарко будет. Такая жара, как сейчас, аномалия для здешних мест, уже радует. Посматриваю на Зинаиду Павловну, хоть сердечникам должно быть полегче, да и вода питьевая будет. Откуда, а, дожди, дошло до девочки, тропические ливни, да еще и холодные, да, смоет все нахрен. Что-то сомневаюсь, что в таких условиях картошка не сгниет. Утро началось с шума стройки. На соседнем участке, потеснив законных хозяев, начали возводить больницу, бюджетный, попаданческий вариант. Уцелевшие домики никак не годились, слишком малы, для фельдшерского пункта еще сойдут, а для чего серьезного, увы. В тропиках по сути нужна только крыша над головой, да возможность оградить операционную от грязи, а пациентов от мошкары. Потому строили нечто каркасное, на столбах, с высокой покатой крышей и возможность противостоять сильнейшим ветрам и ливням. Выше, спорил дядя Коля, те, говорю, в низинке стоим. Погоди, еще метра мало покажется. Может, нивелир спросить или этот уровень, говорю тихонечко старику. Да откуда, хотя молодец, если уж квадрокоптеры с собой таскают, да пистолеты. Славик, давай в сельсовет, пусть уровни до нивелиры тащит. Спор угас сам собой. А пару часов спустя столбы начали ставить полутораметровой высоты. Подмоет, ванговала Даша, нас песок да чернозем, ливнями смоет, год-два простоит, не больше.